Но комиссар чувствовал, что рано еще почивать на лаврах, и очень нервничал. Теперь он искал ревматика. Разумеется, из-за дурацкого камфорного масла. Допрошенный на предмет упомянутого масла и вообще ревматизма Шрапнер клялся, на чем свет стоит, что ревматизма у него никогда в жизни не было. Нет, и дай бог, не будет. Семья, знакомые и домашний врач подтвердили. Печень, да, давление тоже, но ревматизм ни в коем случае. Он же, Шрапнер, камфорного масла в жизни не видел и даже не слышал о таком. В доме Шрапнеля и в самом деле не было обнаружено и следов наличия камфорного масла. И даже фотограф вынужден был это подтвердить, хотя во время обыска он изо всех сил нюхал и направо, и налево, а все без толку. А кроме того, искали обезьяну. И даже дорожная полиция, по доброте душевной, согласилась поглядывать на проезжающие и стоящие серые пассаты в поисках талисмана. Жалко им, что ли? Всего один взгляд. Очень много времени заняло у следователя установление алиби у всех подозрительных лиц, причастных к делу. Оно отнимало столько сил, что комиссар уже начал сомневаться, а так ли это важно. Нет, добросовестность заставила довести дело до конца. Обе подозреваемые дамы, не имевшие алиби, оказывается, все же были кое-кем замечены. Ту, что пошла к гадалке на Сакской Кемпе, видела парочка влюбленных, спрятавшаяся в гуще зеленой изгороди у дома гадалки. Парочка, кстати, несовершеннолетняя, долго наблюдала за несуразной теткой, сначала толкнувшейся в двери дома гадалки, а потом обежавшую вокруг ее дома. Странная какая-то, не знает, что по воскресеньям гадание неправильное. Это на полном серьезе объяснила девочка мальчишке, которому такие тонкости были до лампочки. И только благодаря тому, что затронутый несовершеннолетними влюбленными вопрос потом вызвал в школе оживленные дебаты о черной и белой магии, а их случайно услышала классная руководительница, неудачливая гадалка получила свое алиби. А излишне подвижная дама по непонятным причинам попыталась скрыть свое пребывание в самых разных и весьма контрастных местах. А именно, сначала в костеле, затем в весьма гнусной забегаловке, где к ней попытались подъехать два подозрительных типа, очень и даже очень не склонных к общению с полицией. Когда же их маленько поприжали, признались. Разлетелись к бабенке, но та их отшила, и у нее наверняка не было с собой никакого цветочного горшка. Более понятной оказалась попытка подозреваемой отрицать свое присутствие в самом конце улицы Походской, но там она издалека увидела полицейские машины и сразу же сбежала. Значит, дамы отпадали. Остался Майда, который ссылался на прогулку для здоровья. Невозможно, чтобы в густонаселенном городе, пусть даже и на его окраине, человека никто не заметил, разве что этот человек прилагал все усилия остаться незамеченным. Может, он крался на цыпочках? Полз по-пластунски? В исполнении Майды такое представлялось сомнительным. Комиссар оказался в безвыходном положении и уже готов был пойти на компрометацию перед судом, выставив в качестве кандидата в убийцы Хеню, или вытащить на всеобщее обозрение спящего кретина, когда его буквально спасла Кася Сажницкая, со дня на день ожидавшая родов. Добрым ангелом слетела она к измученному комиссару, а если быть точной, позвонила ему по телефону. «Нашла я твой отпечаток», — заявила она. — Приходи, сам увидишь. И поторопись, у меня такое ощущение, что завтра я уже выхожу из строя. Забросив все дела, Вольницкий помчался к Касе. Та сочла нужным напомнить комиссару, почему она так рьяно взялась ему помогать. — Ты знаешь, почему я взялась за это дело? Я говорила тебе, у меня слабость к демоническим мужчинам. У самой муж такой. И твой покойник на него смахивал. Интересовала меня психология такого рода людей, И я упорно рылась в твоей потрепанной макулатуре, выполнив, не совру, 2/3 всей работы. А результаты экспертиз они уже стали присылать прямо ко мне. Ну, и вот результаты. Гляди. Вольницкий хищно оглядел стол, покрытый аккуратно разложенными бумажонками. Кася любила порядок, и сейчас она разложила все нужное, разделив его на две части. Одна сторона стола была покрыта фотографиями разного рода следов, обнаруженных на месте преступления. Вторая содержала все обнаруженные техниками отпечатки пальцев. Техники же предпочли аккуратно и систематично выполнять все просьбы Каси и снять все отпечатки до единого, чем попадаться на глаза ошалевшему от лавины работы следователю. Вот и старались не встречаться с ним, дескать, со своим делом никак не управятся. На преступной стороне стола резко выделялось одинокое изображение единственного отпечатка, под которым было написано: «Единственный четкий отпечаток, снят с куска фаянсового предмета, которым разбили голову покойного». На той стороне, где лежали подозреваемые, Кася также аккуратно выложила набор из 10 пальчиков, выделив один, идентичный тому с фаянсовой посудой. В увеличенном виде сходство отпечатков сомнений не вызывало. «Чье это?» — в волнении прохрипел комиссар, не успев еще прочесть подпись. «Отпечатки пальцев Веславы Майды, жены Антония Майды, снятые со стекла журнального столика». Задохнувшись от волнения, он долго молчал. «Так ты полагаешь, это Веслава огрела покойника?» — спокойно поинтересовалась Кася. Вольницкий очнулся. «Я ничего не полагаю. То есть такого не предвидел. А у меня там вензел сидит. Значит, это она?» «Мне кажется, что все-таки не она», — все так же спокойно ответила Кася. «Тогда как это понимать? Трогала черепок?» Кася оглянулась. Полку за ее спиной украшал горшок с папоротником. Взяв его в руки, Кася очень старательно отжала все свои 10 пальчиков на его блестящей поверхности. «Видал? А теперь кто-нибудь в перчатках возьмет этот горшок и разобьет его о человеческую голову. И что, выходит, я убийца?» Вольницкий совсем опомнился. Мозг заработал с утроенной скоростью. А Кася продолжала: «Теперь можешь забирать свой хлам. Больше я из него не вытяну. Обрати внимание, Майда – ценный свидетель в растительной сфере. Похоже, он заварил всю кашу и своего не упустит. Не знаю, как насчет алиби, вообще ничего больше о нем не знаю. Но на твоем месте я бы с ним побеседовала». Вольницкий и сам удивлялся, что до сих пор этого не сделал. А, собственно, почему? Замотался, а потом вцепился в Хеню с его шарфиком и был счастлив. А ведь кого только он не подозревал: и Гвездовского, и эту Вивьен, и Сельтерецкую. И тут понял: все из-за проклятой Габриэлы, сестры покойника. Уж очень убедительно описывала она девку, которую застала на месте преступления. К тому же явная ненависть ко всем этим бабам и девкам, осаждающим ее дорогого братца, сделали свое дело. И следователь пошел у нее на поводу. Ну и, конечно, сам виноват. Нельзя действовать в такой жуткой спешке и поддаваться эмоциям. Чуть и Ванздю не заподозрил. Ну а Хенрик? Тот не вызывал сомнений. Хотя Ванздя самым наглядным образом доказывала свою любовь к шоферу и тем сняла вину с Хени. Ведь Вольницкий сам был свидетелем того, как она бросилась на шею Хени. Значит, не так уж тот имел право ее ревновать. Ладно, надо исправлять ошибки. И комиссар решил немедленно ехать к Майде. Серый Посад с обезьянкой ищет весь город. Пусть ищут. Найдут или нет, а Майду надо допросить. Ним утром Собислав сообщил, что у шрапнеля моей зажигалки не обнаружили. Остался у нас один Майда. Около полудня мы двинулись на операцию впятером. В машине Витыка стало тесновато. С неудобствами пришлось мириться,